9. Спустя час в здание аэропорта вошли четверо мужчин. Один из них передвигался странной вялой походкой, как бычок, которого ведут на веревочке. Впрочем, он не был похож на пьяного, поскольку не шатался, а глаза его, заблаговременно укрытые за затемненными очками, были широко открыты. «Сколько он так продержится?» – спросил Денис Грязнов, поддерживая Атарова под локоть. Денис был одет в теплую красную куртку. Халаты, так же, как и машину скорой помощи, друзья вернули своим литовским коллегам. «Недолго», – ответил Альгимантас. «Нам главное сесть в самолет. А там вколем ему дозу снотворного, и он проспит до самой Москвы». «А что будет, если он очнется?» – поинтересовался Сева Голованов, с какой-то суеверной неприязнью, поглядывая на вялую сомнамбулу, в которую превратился Юрий Георгиевич Атаров. «Что будет?» – Альгимантас пожал плечами. «Полагаю, будет большой скандал. У меня наготове шприц, но отключать вашего клиента нам невыгодно. Внести в самолет нам его не дадут. Он должен идти сам». «Если ваше лекарство не подействует, я его вырублю своими средствами», – с угрозой сказал Голованов. «Кстати, где его паспорт?» «У меня в кармане», – сказал Альгимантас. «Смотрите, не потеряйте». Сева вновь покосился на Атарова и спросил. «Кстати, доктор, что за гадость Филя подсыпал Атарову в коньяк? На парне просто лица не было. Когда я его увидел там, на диване, я грешным делом подумал, что он и вправду помирает». «Так, небольшой раздражитель», – небрежно ответил Альгимантас. «Пожалуй, Фил немного переборщил. Я просил вылить в бутылку пол ампулы, а он бухнул всю. И вот результат». «Хорошо еще, что Регина не попробовала», – заметил Денис. «Два воспаленных аппендикса на 1 квадратный метр – это уже перебор». Опасения Дениса Грязнова, впрочем, были напрасны. Турецкий толково разъяснил Агееву, что раздражитель нужно лить в бутылку с камю, поскольку это любимый коньяк Атарова, а Регина предпочитает красное вино. «Да уж», – согласился Голованов. «Слава богу, Фил не перепутал. А то бы получили фокус. Детям цветы, бабе мороженое». «Детям мороженое, бабе цветы», – вдруг громко и отчетливо поправил Атаров. Мужчины остановились и ошеломленно уставились на бандита. «Как будто могила заговорила», – сглотнув слюну, тихо проговорил Сева Голованов. «Спокойно», – нахмурился Альгимантас. «Юрий Георгиевич», – он изучающе оглядывал лицо Атарова, – «вы слышите меня?» «Да», – сказал Атаров, – «я вас слышу». «Это хорошо. Вы спокойны и расслаблены. Вам не о чем беспокоиться, некуда спешить. Вы можете идти, но говорить вы будете только когда я вам скажу. И только то, что я вам скажу. Вам ясно?» «Да», – кивнул Атаров, – «мне ясно». Альгимантас посмотрел на все еще ошарашенные лица сыщиков, усмехнулся и сказал: «Ну, пошли, время не ждет». «А с ним все будет в порядке?» – усомнился Голованов. «Время покажет», – ответил Альгимантас, повернулся и зашагал к регистрационной стойке. Грязнов и Голованов взяли Атарова под руки и заторопились за факиром. Регина позвонила по номеру, указанному в визитке врача, сразу же, как только вошла в квартиру. Было раннее утро, поэтому к телефону долго никто не подходил. Один гудок, второй, третий, четвертый. Трубку взяли лишь на пятом. «Слушаю вас», – сонно произнес пожилой женский голос. Регина, не ожидавшая уже, что кто-то откликнется, встрепенулась. «Здравствуйте. Простите, что тревожу вас в такое раннее время. Это больница? Хирургическое отделение?» «Да», – ответил голос, – «слушаю вас». «Скажите, могу я поговорить с...» Регина глянула в визитку. «С Альгимантасом Винцесом Артуровичем». «С Альгимантасом?» Голос выдержал паузу, и душу Регины наполнило неприятное предчувствие. «Его сейчас нет, он на выезде», — ответил голос. «Ему что-то передать?» Регина облегченно вздохнула. «Нет, спасибо. Простите, а он давно у вас работает?» И вновь на том конце провода повисла пауза. Затем женский голос сухо произнес. «Я не даю такой информации. Может, позвать кого-нибудь из врачей?» «Нет, не стоит. Просто я волнуюсь за своего мужа. Он должен поступить в ваше отделение». «Фамилия?» «Не стоит», — сказала Регина. «Скорее всего, он еще в пути. Простите, что потревожила». Она отключила связь, положила телефон на журнальный столик и тяжело опустилась на диван. Все подтвердилось. Альгемантос существовал, хирургическое отделение тоже. И все-таки какое-то неясное, тревожное чувство неприятно соднило в душе. Стоило бы сверить телефоны больницы по справочнику, но Регина слишком сильно устала. К тому же она страшно хотела спать, ведь было уже утро. Самолет медленно набирал высоту. Атаров сидел в кресле, выпрямившись и тупо таращась перед собой. Затемненные очки хорошо скрывали странное выражение его глаз. На пухлых губах Атарова застыла полуулыбка. Таможенно-паспортный контроль и регистрацию сыщики вместе со своим подопечным Сомнамбулой прошли успешно. Винцес Артурович дал Атарову установку, и тот, когда нужно, кивал, когда нужно, отрицательно качал головой. Даже отвечал на простые вопросы. «Да», «Нет», «Никогда», «Совершенно верно». В общем, бандит вел себя молодцом и вполне справился с поставленной задачей. Хотя его заслуги в этом, конечно, не было. Все это время Сева Голованов, не вполне доверяющий всем этим гипнотизерским фокусам, был настороже. Лишь когда самолет оторвался от земли, он позволил себе расслабиться. «Слава Богу! Поехали!» – со вздохом облегчения произнес Сева. А Денис повернулся к Альгемантосу и встревоженно сказал: «Винцес Артурович, этот тип не приходит в себя уже полтора часа. Это не скажется на его умственных способностях?» «Не думаю», – спокойно ответил Факир. «И потом, при гипнозе затормаживаются лишь отдельные участки, а не вся кора головного мозга». «А как он вас слышит, если спит?» – спросил Сева Голованов. «Альгемантос, наконец-то вас заинтересовала научная сторона вопроса. Дело в том, что сторожевые пункты мозга сохраняют возбудимость и обеспечивают контакт загипнотизированного человека с внешними раздражителями. То есть, если я дам ему по морде, он это почувствует», – заинтересовался Голованов. «Не факт», – ответил Альгемантос. «При гипнозе слабые раздражители действуют эффективнее сильных. Поэтому он так чутко реагирует на мои слова, обращенные к нему. А если вы его ударите, он, скорее всего, этого даже не осознает». «Жаль», – вздохнул Голованов. Денис улыбнулся. «Не судьба осуществиться твоим кровожадным планом». Тут Атаров что-то неопределенное замычал. Сыщики насторожились. «Он подражает гулу самолета», – объяснил Альгемантос. «Простейшая реакция». Денис посмотрел на бандита с прежним беспокойством и сказал: «Винцес Артурович, этот человек должен быть вменяемым, иначе суд не...» «Ладно, ладно. Если вас так тревожит состояние его мозга, я его разбужу, и мы все узнаем». Альгемантос повернулся к Атарову и негромко, но четко произнес: «Юрий Георгиевич, вы меня слышите?» «Да», – ответил Атаров. «Подождите», – остановил Альгемантоса Сева. «А снотворное вы приготовили?» «А оно понадобится?» – поднял брови Факир. «Ну?» – Сева пожал плечами. «Мне кажется, нет», – сказал Альгемантос. «Посудите сами. Мы уже в воздухе. Куда ему отсюда деваться?» Он снова обратился к Атарову. «Юрий Георгиевич, когда я скажу три, вы проснетесь и будете чувствовать себя прекрасно. Беспокойство и волнение уйдут. Не нужно будет больше лгать и изворачиваться. Вы будете добры к людям, вы будете всегда говорить правду». Голованов и Грязнов глядели на Альгемантоса, как на сумасшедшего. А тот продолжал: «Вы никогда не позволите себе ударить или унизить человека. Вы будете спокойны и благородны». «Что за...» – начал было Голованов, но Денис приложил палец к губам, и тот замолчал. «Внимание! Я начинаю считать. Раз, два, три!» Атаров качнулся вперед и тут же выпрямился. Несколько секунд он сидел, ошалело, глядя на спинку кресла. Потом повернулся и посмотрел на Голованова. Сева улыбнулся и легонько помахал ему рукой. Атаров, по-прежнему ничего не понимая, снял очки, повернулся в другую сторону и также озадаченно посмотрел на факира Альгимантеса. «Как вы себя чувствуете, Юрий Георгиевич?» – вежливо и доброжелательно спросил его Винцес Артурович. Тут в глазах Атарова мелькнуло что-то, похожее на осознание. «Кто вы?» – резко спросил он Альгимантеса. «Я врач», – мягко сказал ему Винцес Артурович. «Помните меня?» «Врач?» «Погодите». Атаров нахмурил лосоватый лоб. «Аппендицит», – пробормотал он. «Скорая помощь, больница, укол». И тут Атарова вдруг осенило. Он вскинул голову. «Так вы меня...» Он увидел лицо Дениса Грязнова, глядящего на него из-за спинки кресла. «Вы меня похитили? Мы с вами в самолете?» Осознав, что с ним произошло, Атаров едва не задохнулся от ярости. «Куда вы меня везете?» «Мы летим в Москву», – вежливо ответил Альгимантес. «Но вам не стоит волноваться. Все будет хо...» «Ах ты, сучья рожа!» Атаров по-звериному зарычал и вдруг хлестко ударил факира кулаком в лицо. И тут же рванулся, чтобы вскочить с кресла. Однако Сева успел схватить его за пиджак и сильным рывком усадил на место. Атаров в бешенстве повернулся к Севе. «Сука ментовская!» – вскрикнул он. «Да я ж тебя!» Удар локтем в солнечное сплетение заставил бандита захлебнуться собственным криком. Атаров выпучил глаза и мучительно закашлялся. Факир спешно вынул из кейса шприц со снотворным. «Дайте сюда», – быстро сказал ему Голованов. «А разве вы умеете?» – поднял черные брови Альгимантес. «Я все умею», – коротко сказал Сева, вырвал шприц у факира из пальцев и, ни секунды не колеблясь, всадил иглу Атарову в плечо. Атаров дернулся, но Сева крепко схватил его за руку. Передав шприц Винцесу Артуровичу, он другой рукой зажал Атарову рот. Атаров продолжал дергаться, но Сева держал крепко, и вскоре бандит затих. «Ну что?» – спросил Сева у факира. «Он уже спит?» – тот кивнул. «Да, можете отпускать». Сева отпустил руку Атарова, посмотрел на Винцеса Артуровича и сказал: «У вас кровь на подбородке. Вытрите, пока не испачкала рубашку». К ним уже приближалась стюардесса. Альгимантес достал из кармана платок и прижал его к подбородку. Стюардесса остановилась возле кресла факира, внимательно осмотрела всю троицу. Денис сидел у них за спиной и спросила: «Господа, что-то случилось?» «Ничего страшного», – ответил ей Винцес Артурович. «У моего пациента был небольшой нервный припадок, но я уже принял меры. Мой сосед был так любезен, что помог мне». Он указал на Севу Голованова, и тот вежливо улыбнулся стюардессе. Стюардесса нахмурила аккуратные бровки. «Простите, а вы...» «Я врач», — сказал Альгимантес. «Врач-психиатр. Милая моя, раз уж вы здесь, не могли бы вы принести нам чаю?» Привычная просьба успокоила стюардессу. Ее кукольное личико вновь осветилось дежурной улыбкой. «Две чашки?» – уточнила она. Винцес Артурович кивнул. «Да». «И мне одну, пожалуйста», – попросил с заднего кресла Денис Грязнов. «Хорошо». Стюардесса ушла успокоенная. «Заказали бы уж лучше вина или чего покрепче», – сказал Сева Голованов. «Вино могло ее насторожить», – ответил Винцес Артурович. «А чай – это как-то по-домашнему. В этом есть что-то успокаивающее и уютное». «Ну-ну», — сказал Сева. Он покосился на спящего бандита и спросил факира с едкой иронией в голосе. «Ну и где же доброта к людям? Где же все положительные качества, которые вы ему внушили?» «Я не бог», — просто ответил Винцес Артурович. «Зачем же вы тогда несли всю эту пургу?» Факир покраснел и ответил со смущенной улыбкой. «Я всегда хотел попробовать. Понимаете, врачебный интерес». «Ну и как, попробовали?» Альгимантас вздохнул. «Отрицательный опыт – тоже опыт. Я переоценил возможности гипнотерапии. Хотя в глазах факира вспыхнул азартный огонек. Вот если бы у меня была возможность поработать с ним месяца два-три...» «И не надейтесь», – вмешался в разговор Денис Грязнов. «Ближайшие лет 10 этот субъект проведет в тюрьме». «А вы переквалифицируетесь в тюремного врача», – насмешливо посоветовал факиру Сева Голованов. «Таких подопытных кроликов у вас там будут тысячи. Как знать, может, лет через 100 вам и удастся вывести из них идеального человека». «Я подумаю над вашим предложением», – сказал Винцес Артурович и обиженно отвернулся к окну иллюминатора.